Джейкоб позволил себя увести, но лицо у него было отрешенным. Слоттер смотрел им вслед. Мэтью заметил, что убийца поднял голову выше, будто гордясь хорошо сделанной работой. «Ботинки снять», — велел Грейтхаус. «Простите, сэр». «Снимай ботинки. Быстро». С некоторыми затруднениями из-за связанных рук Слоттер разулся. Грязные ноги с кривыми ногтями выглядели не слишком приятно, да и воздух тоже не насытили ароматом. «Брось в колоду!» Слоттер посмотрел на Рэмсендала, но тот не сделал попытки вмешаться. «Бумаги подписаны, деньги переданы. Этот негодяй к нему больше отношения не имеет». Слоттер подошел к поильной колоде, бросил туда ботинки один за другим. «Мне, в общем-то, безразлично», — сказал он. «Но лошадок жалко». И улыбнулся Грейтхаузу улыбкой святого великомученика. Грейтхаус подтолкнул Слоттера к фургону. Потом вытащил из-под сиденья пистолет, взвел курок и, стоя за спиной арестанта, приставил дуло к его левому плечу. «Доктор Рэмсендал, я полагаю, он был тщательно обыскан в поисках возможного оружия». «Вы сами можете видеть, что на одежде нет карманов, и тело тоже осмотрели». «Это было восхитительно», — вздохнул Слоттер. «Но радость заглянуть мне в задницу они оставили вам». «Снимите наручники», — сказал Грейтхаус. Доктор вставил ключ в замок, запиравший кожаные браслеты. Когда их сняли, Грейтхаус приказал: «Туда, назад». И подвел Слоттера к заднему борту фургона. «Наверх», — скомандовал он. «Медленно». Арестованный подчинился, не говоря ни слова, опустив голову. «Подержи его под прицелом», — обратился Грейтхаус к Мэтью. «Ради бога», — вздохнул Слоттер устало. «Вы же не считаете, будто я хочу, чтобы меня застрелили? И, кстати, не думаю, чтобы это понравилось квакерам». «Целься в колено», — посоветовал Грейтхаус, отдавая Мэтью пистолет и забираясь в фургон. «Мы обещали, что не убьем его. Сесть». Слоттер сел, глядя на Мэтью несколько озадаченно. Грейтхаус достал из холщового мешка кандалы. Они состояли из наручников, соединенных цепью с парой ножных кандалов. Цепь была настолько коротка, что даже если бы Слоттер мог встать, то стоять ему пришлось бы в очень неудобном положении, изогнувшись назад. Другая цепь, отходящая от правого кольца ножных кандалов, заканчивалась 20-фунтовым чугунным ядром, иногда называемым громом, из-за звука, с которым оно волочится по каменному полу тюрьмы. Пристегнув второе ножное ядро, Грейтхаус вложил ключ в карман рубашки. «Ой», — забеспокоился Слоттер, — «мне нужно по-серьезному». «Для того штаны есть», — ответил Грейтхаус, взял у Мэтью пистолет и осторожно снял курок с боевого взвода. «Ты прав, я буду охранять». Мэтью отвязал коней, сел на сиденье, вытащил тормоз и взял вожжи. Грейтхаус забрался рядом с ним, повернувшись лицом к арестанту. Пистолет он положил на колени. «Осторожнее езжайте, джентльмены», — сказал Рэмсендал с некоторой радостью в голосе, очевидно, от облегчения. «Быстрые вам дороги, и да хранит вас Бог». Мэтью повернул лошадей и направил их в сторону большака. Хотелось ему хлестнуть вожжами, допустить коней рысью, но прежние попытки быстрой дороги приводили только к медленному топоту старых копыт. А теперь еще лошадям приходилось тащить лишних 200 фунтов. Сзади слышались вопли и завывания безумцев за решетками окон. «Прощайте, друзья!» — мощным голосом крикнул им Слоттер. «Прощайте, добрые души! Мы еще встретимся с вами на дороге в рай!» И потише добавил. «Ах, моя публика! Как же они меня любят!»